Глава 26. «Гав! Гав!» Из размышлений меня выдернул лай. Встрепенувшись, я сначала услышал именно эти звуки. И только затем открылась входная дверь. «Мои хорошие!» Вошедшая девушка тут же бросилась к клеткам, начав чесать упавших на пол людей, которые подставляли под ее руки животы и уши. «Голодные! Мамочка оставила своих песиков без еды, ушла надолго. Ух, какая она плохая!» Сцену можно было счесть умильной, если бы 2 часа назад те, кто сейчас изо всех сил притворялся собаками, не упрашивали меня выпустить их из клеток. Я, конечно, мог сказать об этом 7-й, но мне было все равно. Чужая квартира, чужие правила, до которых мне нет никакого дела. «Знакомься, это Виго», — представил я обрубок девушке, когда она закончила миловаться с собачками. Затем, переодевшись, плюхнулась в свое любимое кресло. «Судя по установленным имплантатам и усилителям, крепкий орешек». Она покачала головой, кивая на 3 модуля, которые я вырезал из конечностей, выкинув остальное в утилизатор. «Последние модели, очень дорогие». «Ага, решил, что пора начинать апгрейдиться самому, раз корпорация забывает про меня». «И правильно», — согласилась девушка. «Начнем? «Давай. Потом расскажешь, что удалось отыскать тебе». Поднявшись с места, я расклеил рот пленнику, ударив его по зубам, когда он попытался меня укусить. Затем вытащил салфетки. Он сплюнул выбитые осколки, ощерившись беззубым ртом. «С каким удовольствием я бы вас обоих выпотрошил», — признался он, слегка шепелявя. «Дикцию сначала настрой». 7-я, не вставая с места, выпустила из руки меч, который отрезал Вигу мочку уха. «Лучше не зли меня». «А тебя, малолетняя дрянь, я бы драл столько дней, что ты взмолилась бы о пощаде», — не унимался он, несмотря на текущую струйку крови от уха по шее. «Я бы показал тебе, что такое настоящий мужчина». «Знаешь, а он мне нравится», — неожиданно призналась она после его слов. «Оставлю себе. Как раз пара лишних клеток есть». «Зачем? Хотя не говори, мне все равно». «Он строит из себя мачо. Такого, знаешь, сильного мира сего». «Тем не менее», — ответила она. «Люблю таких ломать. Даже больше, чем убивать». «Постараюсь тогда не сильно его повредить». Поднялся я с дивана и, сходив в кладовку 7-й, где по ее указке взял рулон плотного пластика, расстелил пленку на полу, зафиксировав углы при помощи специальных держателей в стенах. Она явно проделывала это не в первый раз, поскольку все крепления подходили идеально и были хорошо смазаны. Подняв обрубок с дивана, я положил его на расстеленную поверхность. «Пожалуй, разденусь», — решил я, осмотревшись кругом и поняв, что от брызг защищено все, кроме меня самого. Едва начав, я сразу понял по его реакции и смеху, что он просто блокировал болевые ощущения от органов и тела. Так что пришлось удалить сперва данный модуль из его головы, а лишь потом заняться зубными и тройничными нервами. Собачки в клетках были очень впечатлены зрелищем, поскольку из их угла, за все время пыток, не раздалось ни единого звука, позволяя мне сосредоточиться на пациенте. Виго выбрал путь страданий. Мне пришлось даже пару раз поменяться с 7-й, когда кончались идеи, и я обдумывал, что еще делать со скромсанным человеческим телом. Успеха добилась в итоге 7-я, и то только потому, что обладала встроенным модулем перехвата нейросигналов. Она смогла узнать, что так тщательно он пытался от нас скрыть. Оказалось, что модуль в левом глазу Виго был не только камерой и набором различных приборов, но еще и миниатюрным передатчиком, который транслировал все, что видит пользователь, на внешний сервер, установленный где-то в Истсайде. Узнав координаты, мы с 7-й тут же выдвинулись туда. Еще не хватало, чтобы наши развлечения были куда-то слиты. Виго же, скрипевший остатками зубов, был помещен в пустую клетку. «Так-так-так», — присвистнула 7-я, когда мы пробрались в элитный поселок, а затем в сам дом, оказавшийся жилищем нашего пленника. Первое, что бросилось в глаза — бюсты разных людей с надетыми на них настоящими скальпами. Причем встречались как короткие мужские прически, так и длинноволосые, видимо, принадлежащие женщинам. Скорее всего, про «выпотрошить» наш пленник совсем не зря говорил. Но то, что удивило 7-ю, было внизу, в подвале. когда мы по мощности сигнала определили место расположения приемника. Сначала увидели внизу прозекторский стол, отмытый до зеркального блеска, затем пару киборгов, которые безучастно смотрели на наше вторжение. А потом нашему взору предстала целая коллекция человеческих органов в плотно закрытых прозрачных банках, которые занимали стеллаж вдоль стены. Причем его владелец явно расставлял все в какой-то только ему известной последовательности. Все банки были подписаны. «Я еще больше хочу его себе», — довольно мурлыкала она, разбираясь с сервером. Я же тем временем считывал имена, сверяясь сразу с базой данных полицейского департамента. «Дети», — прокомментировал я, когда нашлась пара совпадений. «Все это органы пропавших детей». «Он их что, даже не продавал, что ли?» — удивилась она. «Нам повезло, Ник. Здесь все записи всех его встреч за последние 10 лет. Осталось только найти нужные нам среди этой помойки». «Видимо, не всех и не все», — я пожал плечами, ответив на первый ее вопрос. «Некоторые из этого стоило весьма дорого, пока не было упаковано в банку». «Заметь, как сам дом, так и этот закрытый поселок стоит весьма недешево», — начала она, затем прервалась и присвистнула. «Ну ничего себе! Кого я вижу? Старый знакомый!» Я подошел к ней. «Мистер Энтони, какая приятная встреча!» Тоже обрадовался я человеку на записи, который передавал Вигу запечатанный конверт, получая взамен банковскую карту на предъявителя. «Похоже, этот год будет моим самым любимым», — облизнулась она, листая дальше. «О, и этого я тоже знаю. Сегодня видела в Organic Dynamic». Она показала на седовласого старика, который обсуждал что-то с Вигу. «Сейчас звук включу». «Мистер Сантос, я все понимаю. Сделаю чисто». Его подобострастный голос заставил нас переглянуться. «Отлично, Виго. Только найди себе хороших напарников, на которых можно положиться». Старик опирался на трость из натурального дерева с набалдашником из кости давно вымерших слонов. «Никто не должен ничего заподозрить. Банды все сделают за нас». «Я понимаю, мистер Сантос, конечно». Седьмая остановила запись. «Понятно одно. Нужно забирать сервер с собой. Тут ничего не найти с наскока. Вернемся ко мне?» «Да, поддерживаю. Торопиться нам теперь особо некуда. Главное, чтобы наши друзья не нашли нечто подобное раньше нас». «Сильно на это надеюсь», — сразу нахмурилась девушка. «Не хотелось бы с ними сражаться, хотя бы не с тремя сразу». «Тогда выбираемся и в спокойной обстановке ищем интересующие нас данные». Я подошел к киборгам и привычно почистил им память, стерев информацию о нашем пребывании. Выходя, я кинул последний взгляд на банки с детскими органами. Я не сказал седьмой, поскольку ее это мало интересовало. Но тут не нашлось имен дочерей и сына двух программистов, а это давало слабую надежду, что они все еще живы. Вернувшись, мы засели за просмотр записей в хронологическом порядке. Только после просмотра всего, сначала разворачивающихся событий, становилось понятно, кто за этим стоит. Вот только для чего, так и оставалось невыясненным. Боссы из Organic Dynamic стали терять прибыли на фоне того, что их разработки по выращиванию натуральных органов, а также поиск доноров, стоили баснословных денег, в отличие от более дешевых вариантов кибернетических имплантатов. Так что они затеяли эту операцию, чтобы убить сразу двух зайцев. Первая часть плана заключалась в том, чтобы вызвать хаос нападения киборгов и роботов на людей. Согласно второй, необходимо было с помощью продажных политиков протолкнуть законопроект о запрете дальнейших разработок новых моделей. Затем с помощью Вигу и парочки других сотрудников разоблачить корпорацию Medical Inn, доказав, что это она подстроила восстание киборгов, чтобы получить конкурентное преимущество над QOS и Nanotech, и похоронить все три корпорации под судебными разбирательствами и пристальным контролем правительства. Именно поэтому похищение людей, а также использование банд контролировали Виго, Георг и еще два высокопоставленных сотрудника Medical Inn, которых можно было в любой момент показать публике как исполнителей воли корпорации. Роль каждого особо обговаривалась на встречах с двумя боссами Organic Dynamic. Записи о каждой Виго вел, несмотря на наличие глушилок и запрета на подобные. Он решил подстраховаться. Если грязная игра пойдет не по плану, и их решат просто слить за ненадобностью, эти записи послужат ему отличным прикрытием. Нам с седьмой только на руку была подобного уровня паранойя, поэтому мы и смогли составить общую картину начавшегося в городе хаоса. По идее, если мы убьем еще двух человек, которые, кроме уже выведенных из строя двух сотрудников безопасности Medical Inn, занимаются сейчас распространением программ, взламывающих киборгов и роботов, и поставками бандам товара на продажу, то пресечем беспорядки на корню. Седьмая порывалась было броситься их искать, но я предложил досмотреть записи до конца, тем более, что осталось не так много. Именно на них начались похищения детей, а также то, что делал с некоторыми Вигу в своем подвале. Даже я, слабо восприимчивый к чужим страданиям, и то, представляя, что на месте малышей мог оказаться Олег, стискивал кулаки от ярости. Когда записи дошли до момента похищения детей-программистов, я узнал, что они действительно были на тот момент живы и отдали их на сохранение в один из элитных борделей Даунтауна, вход в который был открыт только для членов закрытого клуба. Посторонние туда попасть не могли. Как я понял, дети хоть и нужны были похитителям живыми, но не обязательно целыми, так что они решили совместить выполнение плана с личным обогащением, так как за каждого ребенка получили дополнительно по $1 000 000. Наконец записи кончились, и мы с седьмой переглянулись. «Я за детьми, ты за последними из Medical Inn?» «Хорошо», — она согласилась. «Только зачем они тебе?» «Их родители помогли мне, так что я обещал сделать все, что от меня зависит, чтобы их найти». «Обещание людям?» — искренне удивилась она. «Ты продолжаешь меня удивлять». «Заведи себе настоящего человеческого ребенка и поверь, твое мировоззрение поменяется, как и мое в свое время». Я лишь пожал плечами в ответ на ее слова. Она отрицательно замотала головой. «Слишком много заморочек. Спасибо, но мне нравится моя жизнь». «Тогда расходимся и встречаемся здесь?» «Если мы развалим план до начала его финальной фазы всеобщих беспорядков и массового выхода из строя роботов и киборгов, это точно будет победой. И ты сможешь доложить об этом в корпорацию. Вместе с этими записями расследование можно считать успешно завершенным. Дальше пусть действуют корпоративные юристы». Седьмая поднялась с кресла и приглашающе показала рукой на выход. Слова больше не были нужны. Оставалось только действовать.